Ночь на 10 августа. Температура 72 градуса. Дождя нет, но тучно, сыро. Долго не могла заснуть. Краткое воздействие луча владыки на кундалини. Томления не было. Твоя улыбка, моя мощь. Мой дух насыщается. Мы подготавливаем к гармонии. Слышала еще, но не записывала, забыла. Часа в 3 заснула и проснулась лишь около 7 часов. Днем 80 градусов в тени, дождя нет, сыро, тучно. Непродолжительное напряжение около чаши. Вечер. Беседа о беспредельности, истинно беспредельна красота космоса, когда можно сердцем вникать в сознание космического дыхания. Явление всех космических комбинаций имеет назначение восходить чистотою знака космического объединения, глядя на совершающееся на планете. Мы можем только сказать: назначение ваше велико, утвердитесь, являя восхождение. Символ направляющего считался всегда сердцем. На этом символе растет вся жизнь. Направляющий и направляемый являются утверждающими значение космического сознания. Идущий и ждущий являются космическим разумом, зовущий и отзывающийся являются космическим созвучием. Все чувства строителя космоса двигают в жизнь высшую «да, да, да». «Да» у Русвати спираль напрягается к завершению. «Да, я, Майтрея, говорю, указываю, что близко время. Наша Урусвати, дорог мне труд твоего сердца. Наш мудрый Фуяма работает. Мощь моя здесь».